О возникновении пончиков существует великое множество легенд, но одна из них самая романтичная. Однажды капитан дальнего плавания, управляя кораблем, стоял и жевал какую-то выпечку, но вдруг внезапно начался шторм, и ему потребовались обе руки, чтобы управлять этим кораблем. И он, недолго думая, надел бук свою на одну из ручек штурвала. Но это всего лишь легенда. На самом деле, скорее всего, выпечка с дыркой просто пропекается быстрее. Вот, у меня сформировались вот такие вот прекрасные пончики. И я начинаю их обжаривать.